пасмурный день. Поле. Фауст и Мефистофель. Фауст. Одна. В несчастье. В отчаянье. Долго нищенствовала и теперь в тюрьме. Под замком, как преступница, осужденная на муки. Она несравненная, непорочна. Вот до чего дошло. И ты допустил. Ты скрыл это от меня, ничтожество, предатель. Можешь торжествовать теперь бесстыжий и в дикой злобе вращать своими дьявольскими бельмами. Стой и мозоль глаза мне своим постылым присутствием. Под стражей, в непоправимом горе, отдана на расправу духом зла и бездушию человеческого правосудия. А ты тем временем увеселял меня своими сальностями и скрывал ужас ее положения, чтобы она погибла без помощи. Мефистофель. Она не первая. Фауст. Стыдись, чудовище. Вездесущий дух, услышь меня. Верни это страшилище в его прежнюю собачью оболочку, в которой он бегал, бывало, передо мною ночами, сбивая с ног встречных и кладя им лапы на плечи. Возврати ему его излюбленный вид, чтобы он ползал передо мной на брюхе, и я топтал его презренного ногами. Не первое. Слышишь ли ты, что говоришь? Человек не мог бы произнести ничего подобного. Точно мне легче от того, что она не первая. Что смертных мук прежних страдалец было недостаточно, чтобы искупить грехи всех будущих. Меня убивают страдания этой единственной, а его успокаивает, что это участь тысяч.